Не, набулдыжился с самогоном, полез в катку с капустой, голова и перевесила. Он-то утоп, а я с горбом выродилась. Груня, у тебя горб не из-за Панкрата вырос, а от того, что тебя уронили в детстве, пробовал я убедить Груню, но она была неубедима. У нее было твердое мнение насчет всего, и переделать ее было невозможно. «Погляди на небо», — говорила Груня, оскаливая в улыбке свои серые волчьи зубы. «Видишь? Души летают». «Какие души, Груня?» «Праведные». «Груня, ну зачем ты говоришь чепуху? Это же облака». «Дур ты, Туська, хоть и директорская дочка. Не облака это, а души. Вглядись позорче. Все лица и лица». Я вглядывался, действительно начинал улавливать в облаках разные фигуры — людей, зверей, птиц, были и лица, не знаю, праведников или еще чьи-нибудь. Но меня больше, чем души праведников, интересовало то, что небо с передвигающимися облаками, выстраивающими все новые и новые картины, было очень красиво, и на него хотелось смотреть неотрывно. А Груня тем временем зловещим голосом поучала: «И в земле души, и в птицах души, и в букашках души, и давить их нельзя, а давить можно только комаров и слепней». «Ишь, какая хитрая ты, Груня! Комары и слепни тебя кусают, так их давить можно? А клопов нельзя?» «Клопов нельзя», — печатала она. Груня учила меня различать лица праведников и в коре деревьев. Почему одни праведники поселились в облаках, а другие, такие же праведные, в коре деревьев, я понять не могла. Но это было и неважно. И несмотря на разногласия по вопросам Панкрата, квашеной капусты и лиц праведников, разговоры с Груней были очень содержательные. Она знала лес, как свои пять пальцев. Научила меня по деревьям по солнцу находить дорогу, по траве понимать, кто проходил по лесу, делать чернила из шариков, наросших на листьях дуба, чистить медный самовар, ягоды и бузины, поразбойниче свистеть в осоку, зажав ее между большими пальцами, определять дно и глубину реки по ее течению, выжимать выстиранное белье. Много чему она меня научила. Вечером, когда Груня пригоняла домой стадо, она держалась угрюмо и недоступно. Мрачно ела она свой обед на кухне, поевши слонялась немного по двору, тоскливо улыбаясь неизвестно кому из-под своего надвинутого на нос платка, а потом разом исчезала куда-то. Так я и не знала толком, где она жила и куда скрывалась на ночь. Дождик. Заладил дождик у нас в колонии, который уж день все идет и идет и идет. То припустится ливнем, то сеется и моросит, но все равно дождик. Два стога сена, которые стоят у молотилки, мальчики покрыли досками и старым железом, но это не помогает. И к ним страшно подступиться. Такие они стали черные и прелые. Плохое это будет сено, невкусное. Правда, говорят, что один сток, когда он высохнет, мы пустим на матрасы для девочек. Это другое дело. А дождь все идет и идет, но на улице не холодно. Я слышала, что за скотным двором около кучи навоза мальчики собрали сегодня рано утром очень много шампиньонов. Интересно, отнесли они их на кухню для всех, или будут сами жарить? Белая курица нахохлилась и стоит под телегой на одной ноге. Мне из окна кажется, что она спит. А вот идет Эгоша. Так его прозвали потому, что он говорит вместо «его» — «эго». У этого Эгоши страшно низко помещается талия, совсем где-то около коленок, а голова у Эгоши похожа на ежика. Он очень работящий мальчик. Вот и сейчас понес две доски на скотный двор. Наверное, там что-нибудь повредилось, и он хочет починить. А тетя Груша, хитрая старуха, знает, кого попросить. Постоянно этот Эгоша работает, хоть сейчас и не время труд процессов. А он, поди ж ты, волочит доски не на показ, а так себе скромно, бочком, незаметно. Ведь никто, кроме меня, и не видит, что Эгоша прошел в коровник. Он даже никогда не похвастается, а просто починит, что надо, скажет: «Тетя Груша, Я эго починил, и уйдет. И все тут. Пес желтый тихо протрусил от молочной к нашему дому. Он бы мог и не ходить сюда, но, видимо, освежается под дождем. Это у него вроде умывание. А может быть, он есть захотел? Когда дежурная девочка наливает желтому в миску еду, он никогда не кидается к миске поспешно, как бы голоден он ни был. Нет, он не кидается. Он сидит тихо, благодарно и достойно склонив голову. И только когда дающий отходит, желтый медленно приближается к еде и синим дрожащим языком начинает отправлять в свой беззубый рот пшено и турнепс, залитые водой. Этот желтый — мой друг. Он однажды спас меня от своры санаторских собак, которые предводительствовал свирепый пес Султан. Да, он спас меня. Но сейчас мне не хочется вспоминать об этом, потому что горбатенькая пастушка Груня пригнала скот из леса, и дежурные по скотному двору Наташа Михалева и Катя Трофимова побежали туда доить коров. Они пробежали через дорогу, и их босые ноги отпечатали в мягкой земле глубокие следы, которые тут же наполнились водой. Я вижу из окна коридора, как они вытирают грязные ноги об траву. Наташина нога не больше, чем моя ладонь, и исчезают на скотном. Никак не могу разглядеть, но мне сдается, что из трубы нашей бани начинает виться тонкая струя дыма. Это очень странно. День-то ведь сегодня не банный. Кто же может там топить? В доме из мезонина с грохотом обрушились верхние девочки и прогалопировали мимо меня по коридору, брякнули входной дверью. И вот они уже бегут с узлами по лужам в баню. Так и чешут босыми ногами, только пятки сверкают. Все ясно. Затеяли стирку. Глупое занятие стирать в дождик. Сушить-то ведь негде. Вообще эти верхние девочки какие-то колготные и неугомонные. Не сидится им наверху. Вот вынь да положь. Надо устроить стирку. Они с этой своей аккуратностью совсем ополоумели. И вообще непонятно, где они раздобыли мыло. Или будут стирать в щелоке. Как будто бы поменьше стал дождь, но перестать совсем не соглашается. Идет и идет. Со стороны молочной показался заведующий 8-й загородной школы Александр Федорович Луговской. На нем надета тужурка, а поверх нее наброшен кусок клеенки. На голове фетровая шляпа, которую он называет шляпе. Шляпе здорово промокла, дождь капает с нее и стекает струйками. Видно, давно уже бродит папа под дождем. Он побывал и на скотном дворе, обсудив все с тетей Грушей, и в амбаре, и в конюшне, может быть, был даже в поле. Сейчас он идет из молочной от мальчиков. С ним вместе шагают под дождем Флоря Постников и Володя Князев. Что-то они обсуждают. Наверное, интересно, и говорит Флоря, потому что папа остановился и смеется. Остановился-то он, конечно, не для смеха, а потому что задохнулся. Это вот их северная алоницкая порода. Они все такие. Все в себе. Все неприятности. Все горести. Я-то знаю его хитрость. Но если кто не знает, то вполне может подумать, что стоя ему приятнее смеяться. Папа удивительно умеет хитрить со своим сердцем. Он всегда остановится, будто бы зачем-то. Или вроде бы разглядеть что-то. Или посмотреть на небо. Или посмеяться. А на самом-то деле он задыхается, и сердце у него колотится, но об этом мало кто знает. Мы с мамой знаем, и все. А дождик опять припустился, папа с мальчиками завернули на сеновал, и я сразу поняла, о чем они разговаривали. Флоря уговаривал папу разрешить им отгородить от сеновала комнату для мальчиков. В молочной уж очень тесно. Мальчишки хитрили. Флоря остроумный, он и рассмешил отца. Размахивая пустым мешком, пуля пронеслась в амбар бабка. У этой бабки все вздернуто, и нос, и верхняя губа, и хохол на голове. Даже характер у бабки вздернутый. Бежит она по лужам без оглядки, в припрыжку, и брызги от нее фонтаном летят во все стороны. За бабкой уже степенно, с большим амбарным ключом в одной руке и зонтиком в другой, идет шкрабка Кира Владимировна. А следом за ней семенит, обливаясь слезами и дождем, явно за что-то наказанный, ее 5-летний большеголовый сын Вовка. Он бежит за матерью и ревет громко и вдохновенно, но Кира не оглядывается, не прощает его и не загораживает зонтиком от дождя. Скоро Вовку помилуют и опять начнут баловать, но сейчас вид его внушает жалость. Он мучительно одинок и несчастен. Его рыхлые тельца с наплывами, похожего на тесто жира, трясется от непосильного бега. Он соплив, слюняв и мокр. Орущий рот его раскрыт, голова запрокинута, руки, как у слепого, шарят в воздухе в надежде ухватиться за материнскую юбку. Этот Вовка какой-то недетский мальчик. Смотрит на всех своими белесыми выпуклыми глазами. И кажется, что он все понимает, все замечает, всех осуждает. Я его не люблю, но сейчас мне жалко Вовку. Уж очень он весь какой-то трясущий, соорущий, охрипший и несчастный. А между амбаром и сараем, голый по пояс и загорелый до черна, Ваня Шабельский стал еще выше от поднятых рук и зажатого в них колуна. Он постоял великану секунду, прицелился и одним махом развалил пополам огромный вековой пень, а потом пошел долбить и крошить две его половинки на поленье. Именно в этот момент из-за угла сарая появилась Таня Шабашева. «Подумаешь?» — вышагивает между лужами, босые ножки боится замочить. Щеку Тани вдвое больше, чем нужно обыкновенному человеку, и они красные, как свекла, а по щекам черными спиралями стекают ее красивые вьющиеся волосы. Губки бантиком, рукава фонариком, а пуговичные голубые глаза безразлично смотрят из-под положенного на голову лопуха. Ишь, барыня какая! Ведь лопух-то этот она для красоты напялила на макушку. Это уж всем ясно. И дела у нее нет никакого в этой стороне. Просто там Ваня колет дрова, а она хочет покрасоваться перед ним в своем лопухе. И чтобы Ваня видел, как ее овечьи волосы от дождя еще обильнее стали закручиваться в спиральки. Ужасная вертушка эта Таня. Все время что-то изображает. Наверное, стояла с той стороны сарая и мочила голову, там труба оборвана, и вода хлещет из желоба, как из крана. Еще сильнее можно вымокнуть при желании. А Ваня тем временем раскрошил весь пень, но и здоровущий же он парень. Набрал охапку дров, головы не видно, прижал к голой груди и понес на кухню, даже не взглянув на Таню, даже не заметив ни ее спиральки, ни ее лопушка. Боже мой! Пока я наблюдала Таню с Ваней, я прозевала, как младший Киселев, тот, который Саша, а не Миша, вылил из конюшни Буланова и начал его запрягать. Уже завел его в оглобли, уже и хомут надел. Куда же они поедут в такой дождь? Только я собралась сбегать и узнать, как вспомнил, что пропустила отведенное мне время для занятий музыкой. И теперь мне будет влет от Анны Павловны. И тут уж дождь будет ни при чем. Розановка. Когда Николай Николаевич Гринчар, главный врач соседнего туберкулезного санатория, появился первый раз на территории нашей колонии, все старшие девочки наперебой захотели болеть. Так был красив доктор Гринчар. А он шел себе и шел, ни на кого не обращая внимания, на своих длинных ногах-ходулях, низко опустив голову, словно желая скрыть от людей свою невиданную красоту. Белый халат, завязанный на спине тесемками, был ему короток, и руки он заложил за спину. Шел Гринчар лечить заведующего школой номер 8, у которого был тяжелый сердечный припадок. Врач посидел около больного, послушал его пульс, потом покачал головой, сказал маме, что сердце у отца живет по ошибке, и ушел, также низко склонив голову и пряча свое лицо. А мама, засучив рукава, начала колоть отцу принесенные доктором лекарства. Опять запахло камфорой и спиртом, опять у мамы сделалось неприступное лицо, опять папа лежал без движения, тихий и покорный. И каждый день, как на службу, стал ходить к нему доктор Гринчар. Он лечил отца и очень подружился с ним. А когда тот поправился, устроил его на 2 недели отпуска в филиал своего санатория, который назывался Розановка. В филиале этом не было туберкулезных больных, а жили там просто отдыхающие люди. Маленький деревянный дом филиала стоял в километре от главных корпусов санатория и от нашей колонии. Розановка вспоминается как иллюстрация к андерсоновской сказке, где все чисто, все прибрано, где цветет жимолость, где все люди улыбаются и любят друг друга, где шиповник заглядывает в открытые окна, где хорошенькая Тамара разливает суп по тарелкам из фарфоровой миски, где кот дружит с собакой, где в комнатах бревенчатые стены и чистые постели, а на вымытом полу постелены яркие домотканые половички, где у всех дам красивые прически, а на переносице поблескивающие, как стрекозы, пенсне, где все без памяти любят моего отца, одетого в белую косоворотку, подпоясанную шнурком с кистями, где в саду бегут к оврагу, посыпанные речным песком дорожки, где птицы запросто клюют из ваших рук, где медсестры в белых косынках похожи на ангелов, а собака буржуй на игрушку, а вся Розановка, вместе взятая, похожа на сказку о счастье. Я бегала к отцу почти каждый день. Он поджидал меня на террасе или на условленной скамейке. У меня накапливалось к нему много вопросов. Иногда я захватывала с собой выписки из своего дневника, в котором были разделы «Вопросы к папе», «Вопросы к маме», «Вопросы к Володе». Нина оставалась без вопросов. Надо сказать, что я по причине малолетства, оставшись без группы, школа была второй ступени, ходила с разрешения отца на занятия по литературе в старшую группу и в кружки по искусству, но при этом обрекалась во время уроков на молчание. Все непонятное я должна была записывать и в подходящий момент обращаться за разъяснениями к отцу. Подходящий момент, безусловно, был сейчас, и я, выписав на бумажку вопросы, мчалась в Розановку. Привожу сохранившиеся страницы дневника с вопросами к папе. Первый. Почему греки иначе чувствовали, чем мы? Почему им все было можно и убивать, и выходить замуж за своих матерей? Второй. Чем трусость отличается от страха? Третий. Потерпел фиаско. Это выражение взято из заговора фиаско в Генуе или нет? Четвертый. Почему грановитая палата называется грановитой? Пятый. Кто такой архивариус? Шестой. Кто такой матершинник? Седьмой. Когда улетают на юг ласточки? Восьмой. Можно ли громко говорить про человека, что он дурной, если он действительно дурной? И как это называется? Осуждение или правда? Девятый. За что можно давать пощечину? Десятый. Почему цветы в лесу живут дольше, чем в поле? Одиннадцатый. Как мне надо звать новых мальчиков, на «ты» или на «вы»? Двенадцатый. Если спать на голых досках, можно ли закалить волю? Тринадцатый. Сколько лет живет обезьяна, и правда ли, что она мой предок? Четырнадцатый. Почему «собака» — ругательное слово? Пятнадцатый. Настоящий немец Эрнст Карлович или искусственный? Шестнадцатый. Есть ли сейчас такие люди, как орленок Растана? Семнадцатый. Сколько времени человек может прожить без пищи? 18. От какого слова происходит слово «паёк»? 19. Сколько надо иметь лет, чтобы кончилось детство? 20. Что такое декрет? 21. Могут ли большевики быть богатыми людьми? Если нет, то как же Раиса Михайловна Оболенская? Ведь у нее было имение, а она большевичка. 22. Что такое значит обожатель? 23. Как побыстрее отличить стиль барокко от рококо, ведь они похожи? 24. Почему плохие девочки обязательно хотят очернить хороших, чтобы уравняться с ними, или потому что они злые? 25. Почему кто читает много, тот молчит, а кто прочтет одну книжку, тот хвастается? 26. Почему Тютчев пишет «Тени сизые смесились», ведь это же тени, а не тесто? 27. Надо ли всегда говорить правду? 28. Как помириться, не прося прощения? 29. Почему все мальчишки так любят врать? И так далее. Не помню случая, чтобы отец не ответил мне на какой-нибудь вопрос. Иногда он задумывался, иногда улыбался, но всегда отвечал. Его ответы легли фундаментом моих знаний и моей нравственности. Иногда, правда, бывали несовпадения. Помню, как однажды мы долго сидели в саду и разговаривали. Потом отец, хитро улыбаясь, сказал: «Таня, сбегай ко мне в комнату, там на окне под газетой что-то лежит для тебя. Возьми и съешь». Я побежала. Действительно, в его комнате на окне лежала газета. Когда я приподняла ее, рой пчел взвился вверх. Еще большее количество пчел, не в силах отлипнуть от жалких остатков сахара, осталось на подоконнике. Они просто потеряли голову от обжорства и догладывали, рискуя быть убитыми, тонкие, как папиросная бумага, сахарные перегородки. Отчетливо вижу я и сейчас некрашенный деревянный подоконник открытого в сад окна и еще шевелящихся, обалдевших от жадности пчел, живым ковром покрывавших сахарные руины. Я смахнула газетой за окно пчел и то, что еще утром называлось сахаром, и долго думала, что сказать отцу. Я ему еще ни разу в жизни не врала, но и правду сейчас я тоже не могла сказать. Почему-то сердце у меня сжималось, как только я представляла себе, что сегодня утром им дали вместо песка сваренный сахар, а он, такой враг моей тянучки, сложил его для меня на окне и прикрыл газетой. Теперь я должна его огорчить, рассказав, что сахар съеден пчелами, а он больной, и сердце его живет по ошибке. Что мне делать? И я решил соврать, хотя только что получила ответ от него, что всегда нужно говорить правду. Нужно-то нужно, это безусловно. Но, заглядывая в глубины своей души, я понимала, что в данном случае нужно соврать, обмануть, не сказать, что гостиницу съела не я, а пчелы. Да, совру, окончательно решила я. А вопросы о пчелах и, правда, перепишу в вопросы к Володе. Ревность. К Эрнесту Карловичу, прозванному Турнепсом Карловичем, инструктору по сельскому хозяйству, старику, похожему на малокровную бледную сову, к шее которой была привязана разделенная надвое седая козлиная борода, занудливому противному немцу, способному говорить только о кормовых и навозе, я приревновала свою 42-летнюю, обожавшую своего мужа, маму. Ревность обрушилась на меня во время перевязки, которую делала мама поранившему себе палец Турнепсу Карловичу. Лицо ее было слишком участливое, руки слишком ловкие, а голос, которым она произнесла: «Через недельку у вас все пройдет, Эрнест Карлович», слишком ласковый. Этого было достаточно, чтобы я, помогавшая ей и все это видевшая и слышавшая, в одну минуту возненавидела старика Турнепса вместе с его козлиной бородкой, слезящимися совиными глазами, большим, беззубым и слюнявым, как у младенца, ртом, полуприкрытым жидкими зелеными усами, с его всегда аккуратной рубашкой и слабительной травой, которую он сушил и заваривал каждый день на кухне, а потом шаркающей походкой нес к себе. И вообще, всего его я возненавидела с головы до пяток. Чувство ревности было неиспытанным и новым, и я разжигала его. Я стала следить за мамой. Наблюдения были скудные, так как мама проходила мимо старика Турнепса, как мимо дерева, не обращая на него внимания. Один раз удалось заметить, что Турнепс Карлович, открыв в кухню дверь, пропустил с поклоном маму вперед. Обливаясь холодным потом и трясясь от ненависти при виде этого позорящего мою мать зрелища, я толкнула Турнепса, будто бы споткнулась. Но эффекта не получилось. Турнепс устоял, а мама ничего не заметила и спокойно прошла в кухню к дежурным девочкам. Бесили меня также и длинные разговоры о сельском хозяйстве, которые вел папа с Эрнестом Карловичем. Неужели такой умный человек, как мой отец, не может понять, что этот Турнепс — мразь и гадость? Ведь он против папы. Он открывал маме дверь в кухню и определенно нарочно поранил себе палец, чтобы ходить к ней его лечить. Когда же Турнепс пришел на повторную перевязку, и мама попросила дожидавшихся мальчиков и девочек пропустить его без очереди, я пулей вылетела из докторской комнаты и не пожелала скручивать в трубочку старый грязный Турнепсов бинт. Новых бинтов у нас не было, мы их экономили и меняли чистую марлю только на раме. «Пускай», — решила я, — «мама одна управляется, как хочет, с этим поганым и вредным стариком. С этого момента у меня начались мечты о мести Эрнесту Карловичу. В голове моей чередовались и выстраивались в ряд разные наказания, унижавшие Турнепса. Было бы недурно, чтобы он наступил на хвост желтому, и тот, схватив его за одну половину козлиной бороды, оттрепал бы как следует на глазах у всей колонии. Да, это было бы недурно, но слишком невероятно, так как добряк желтый не имел никаких личных счетов с Турнепсом. Был еще вариант — толкнуть Турнепса в пруд, покрытый тиной, где он потеряет свои штопанные брюки, а потом жалкой, осмеянный всеми, побежит на своих березовых тонких ногах через двор к себе на сеновал. Но этой казни было недостаточно для злодея Турнепса. Наконец я остановилась на том, чтобы засадить его в выгребную яму. Я ясно видел эту картину. Поздно вечером, когда двор освещен только луной, скрывающейся иногда за тучами, когда все окна темные и колонисты уже спят, именно в этой тишине и темноте с крыльца, крадучи, спускается Турнепс Карлыч, неся в руке кружечку с слабительной травой. Луна засветила ярче, и я отчетливо увидел его гадкое совиное лицо и завязанный, ненавистный мне, указательный палец, торчком стоящий над кружкой. Все внимание его на кружке, нести которую без указательного пальца трудно. Не упасть бы, не разлить бы драгоценный декохт. Неожиданно луна опять задергивается тучей, на двор падает темнота, Турнепс теряет ориентир и заворачивает левее, чем нужно. Еще несколько шагов, в темноте он наступает на шаткие доски и разом вместе с кружечкой и слабительной травой уже барахтается в выгребной яме. Крик, шум, все сбегаются, тучи расходятся в стороны, и луна выстреливает свой свет на выгребную яму. Желтый лает, девочки визжат, мама надменно смеется, а полуодетые мальчики жердями вытаскивает Турнепса из ямы. Этот вариант мести, привлекающий к себе наибольшее количество свидетелей, был самым некрасивым, унизительным, и я остановилась на нем. Тем временем ничего не подозревающий бедный старик продолжал, как ни в чем не бывало, заживлять свой палец, ходить на перевязки, пить слабительную травку, стирать каждые два дня в ржавой шайке свою рубашку и мучить меня одним своим существованием на этом свете. А со мной, между прочим, начало твориться неладное. Я стала подозрительна и нервна. Когда маме надо было ехать в Москву, мне начинало казаться, что с ней случится что-то ужасное, как только она выйдет из-под моего надзора. Я со слезами уговаривала ее не ехать, не разлучаться с нами. Ни уговоры, ни ласка, ни строгость, ничего на меня не действовало. Исчерпав все резоны, мама садилась в тарантас и уезжала, а я бежала следом и ревела на всю округу. За мной с сочувственным лаем бежал желтый. Прикрывала нас от любопытных глаз только дорожная пыль. Это было стыдно и унизительно, но остановиться я не могла. Маме тоже было стыдно, ведь я была очень длинная девочка, гораздо выше своих 10 лет, и вдруг бегу в пыли вместе с собакой за тарантасом и реву. Глупо, некрасиво и обидно. Но я шла на этот стыд, раздираемый какой-то истерической тоской. Особенно тяжело было от того, что я никому не могла признаться в обуревавшей меня ревности. Я понимала, что это глупо, и поэтому молчала. Так я пробегала с ревом за мамой несколько месяцев. Потом, освоив чувство ревности во всех его нюансах, я стала уставать от переживаний. А к зиме уехал научивший моего отца сельскому хозяйству Эрнест Карлович. С его отъездом мой испорченный характер немного выправился. И хотя мне не удалось искупать Турнепса в выгребной яме, я почему-то считала, что битву с ним я выиграла, и поле боя он покинул побежденным. Володя в колонии. Вечером стрекотали сороки и страшно орали галки. Видно, не могли найти себе места для ночлега. Ближе к ночи полил дождь. Что-то шумело, гудело в печке. Ветер, наверное, поднялся сильный. Я проснулся от стука в окно. Стучали не в наши окна, а где-то дальше, в конце дома. Потом стук прекратился, и чьи-то тяжелые пудовые шаги прочмокали по лужам к крыльцу. Дождь лил вовсю. Было совершенно темно. «Как хорошо, что можно лежать в постели и не идти по этим лужам под дождем», — подумала я и заснула. Утром небо прояснилось, а когда мы встали, я узнала, что ночью приехал брат Володя. Разумеется, я сейчас же побежала в комнату родителей. На полу, занимая все свободное пространство, спал кто-то огромный, худой и небритый. Было похоже, что этого человека сбросили с неба на пол, и он расшибся. Расшибся насмерть. Так обессиленно он лежал и так крепко спал. В комнате пахло сырой кожей и выстиранным бельем. Топилась русская печка. Около нее на веревке было повешено уже выстиранное, когда это мама успела, мужское белье и портянки. На табуретке сушились заляпанные глиной сапоги. На стуле галифе и френч. Кобура с револьвером и ремни лежали на отцовском рабочем столе. Постели отца и матери были уже застелены, и в комнате не было никого, кроме этого огромного небритого мужчины, называвшегося моим братом. «Володя!» — позвала я его. Промычал мужчина во сне и повернулся на другой бок. Одеяло сползло с его голой белой спины, темные загорелые шеи и лицо были как приставленные к этой спине, как чужие, так они отличались по цвету кожи. Волосатая рука, лежащая на подушке, тоже была белая, а кисть ее совсем коричневая. «Где это он так загорел кусками?» — подумала я. «А может быть, это вообще и не он, а кто-нибудь чужой? Зачем же я его бужу, если это не он?» И все же, когда этот непонятный мужчина проснулся, он оказался моим братом. Володя встал, подпер головой потолок, побрился папиной бритвой, окатил себя в бане ведром холодной воды и после всего этого стал отдаленно напоминать себя. Во всяком случае, его уже можно было узнать, но все-таки я стеснялась его, даже немножко боялась. Он как-то не умещался в колонии, как-то не подходил к нашей тихой, размеренной сельской жизни. От него шел чужой, незнакомый шум. Когда я вторично заглянула в комнату родителей, Володя, одетый в чистую папину рубаху, сидел за столом. Перед ним стоял горшок с горячей картошкой и лежала горбушка черного хлеба. Он так молотил эту горбушку, я ее узнала, так как сама занимала ее сегодня утром для мамы, что она уменьшалась на глазах. Было ясно, что мама будет обедать без хлеба. Расправившись с горбушкой, Володя начал густо обсыпать солью картошку и отправлять ее в рот нечищенную, прямо в мундире. Мама пыталась помочь ему, но он уклонялся от ее суетливой нежности. Картошку Володя запивал чаем и при этом гудел на весь дом, рассказывая про облаву на бандитов. Отец сидел за своим рабочим столом, и хотя глаза его были насмешливы, слушал его очень внимательно. Умяв горшок с картошкой, брат начал читать стихи. Тут уж даже русская печка начала трястись от раскатов его голоса. Стихи были незнакомые. Ни небес, ни золотой реки, ни плавности, и в помине не было в этих стихах. Они ходили ходуном по комнате, гремели, ударяли по голове. Какие-то поезда, пути, шум, треск и пальба вылетали из Володиного горла и оглушали меня. Должна признаться, что все это вместе взятое произвело на меня удручающее впечатление. Я почувствовала одиночество и была рада, когда мама, сумевшая пробраться через гром Володиного баса, сказала мне: «Туся, тебе надо идти в новоселке к бабушке Катерине за яйцами. Вот если бы ты не стояла тут, а сходила бы к ней раньше, я бы уже сделала Володе яичницу. Ты же видишь, он голодный». «Ничего себе голодный!» — подумала я, когда съел целый чугун картошки. «Мама уж не знает, как ублажить своего Володечку. Теперь, я ручаюсь, отдаст ему свой обед. И не он, а она сама будет голодная». Я вырвалась на улицу из этого рифмованного шума и грохота с облегчением и пошла по теплой пыльной дороге в новоселке. Поручение, данное мне мамой, было нетрудное. Бабка Катерина уже была в колонии, смотрела, щупала и взяла с собой мамину скатерть, пообещав дать за нее пяток яиц. Окончательный торг не состоялся только потому, что бабушкина курица забастовала и не нанесла 5 яиц. И вот теперь я шла за ними. Не успела я еще дойти до ржаного поля, как воздух за моей спиной раскололся от громоподобного крика «Татьяна!». Оглянувшись, я увидела в клубах пыли брата. «Татьяна!» — рявкнул он еще раз, и птицы беспокойной стайкой снялись с березы и полетели в сторону леса. Я остановилась. «О чем я буду говорить с ним? Чем я смогу его удивить?» Тревожно запрыгала и заколотилась у меня в голове, а облако пыли вместе с моим братом тем временем неотвратимо надвигалось на меня. Решение выскочило совершенно неожиданно. Отведу его на свой мысок. Незадолго до этого дня я ходила в ту же деревню Новоселки. Дорога туда шла через ржаное поле. Солнце стояло в зените, было очень жарко, и я свернула на узкую тропочку в надежде пробраться по ней к опушке леса, в тень. Тут я и набрела на маленький зеленый островок. Он плыл среди бесконечных волн ржи под зелеными парусами 3 берез, неизвестно каким образом уцелевших на этом клочке земли. Неожиданное счастье окатило меня с головы до пяток, как только я вступила в мерцающую, кружевную, зеленую тень этой обетованной земли. Я назвала ее мыском. Мысок стал моим тайным прибежищем и свидетелем всех радостей, печалей и раздумий. Я породнилась с ним и стала при первой возможности бегать к нему в гости. Ни один человек не знал об этой моей тайне. И вдруг сейчас, совершенно неожиданно для себя, я решила отвести в свой тайник уже приблизившегося малознакомого брата. «Володя», — сказала я, — «хочешь, я покажу тебе свой мысок?» «Какой мысок, Татьяна?» — удивился он. «Ну, мысок у меня есть», — замялась я. «Мысок моей собственной природы. Пойдешь?» «Твоей собственной природы? Конечно, пойду. Идем немедленно». И мы зашагали. Шагать-то мы шагали, но на сердце у меня была тревога. Тревожны были и мысли, скачущие в голове. Поймет ли Володя все так, как мне надо? Не обсмеет ли меня? Раньше бы он понял, а теперь? «Ты знаешь, там совсем уже не так хорошо, как ты думаешь. Там и цветов мало, там совсем ничего нет, только 3 березы и кротовая нора». На всякий случай защитилась я. На мыске было прекрасно. Солнце грело, но не обжигало. Бабочка споткнулась в воздухе и стукнулась о мою щеку. Неуловимо шелестели листья, трава и колосья, но в то же время нас окружала абсолютная тишина. «Дур ты, тучка!» — сказал Володя, когда мы сели под березами. Володе не понравилось, что меня в колонии стали называть Туськой, и он переделал Туську в Тучку. «Дур ты, когда говоришь, что тут не так уж хорошо, и если здесь мало цветов, то завтра же они расцветут, может быть, даже и сегодня». И тут я заметила, что кружевная зеленая тень на земле радостно зашевелилась, а эмалированная спинка божьей коровки, ползущей по Володиной ноге, вдруг треснула посередине, раздвинулась, приподнялась, обнажила нижние тюлевые крылышки, и божья коровка улетела. Я была уверена, что это Володя приказал ей лететь, но виду не подала. На сухой серой земле, выброшенной кротом из норы, сидел толстый зеленый кузнечик и чистил свои зубчатые лапки. «Если он прыгнет, значит, Володя и с ним разговаривает», — загадала я. И в ту же секунду кузнечик, прочертив в воздухе зеленую полоску, исчез. Он все понял. «Вова!» — позвала я брата его детским именем. «Значит, тебе нравится здесь?» «Да», — сказал он, — «очень. Можно я здесь посижу, сестра, пока ты сходишь в Новоселки?» И я ушла к бабушке Катерине за яйцами, а он остался. Возвращаясь назад, я зашла за Володей на свой островок. Солнце уже переместилось на небе, увело за собой тень в сторону и палило теперь прямо на голову брата, но он, видимо, не замечал этого. Опущенное вниз лицо его было чужое и жесткое. Он торопливо что-то записывал в маленькой тетрадке, потом поднял голову, посмотрел слепыми невидящими глазами сквозь меня и, зашевелив губами, что-то невнятно забормотал. Я ушла тихонько. Когда стемнело, девочки бежали на крыльцо молочной избы и говорили друг другу: «Скорей, скорей, Володя Луговской про уголовников рассказывает. А мальчики уже стояли около крыльца и слушали. А некоторые, которые еще только шли туда, говорили: «Пойдем в молочную, там Володя про хитрых рынок заливать начал». Наш Володя, хоть и был всего на 2 года старше самых больших колонистов, но уже очень сильно отличался от них и ростом, и прожитой жизнью, и развитием. Их все еще называли мальчиками, а Володю уже никак нельзя было так назвать. Он был уже взрослый, уже не учился, а служил в милиции. Вот он стоит перед крыльцом в кольце колонистов, на голову выше всех, и громким голосом рассказывает про облаву на Хитровке, а на ступеньках крыльца горкой белеют в темноте девочки и повизгивают тонкими голосами. Я сижу в сторонке, на заваленке, и смотрю на небо, потому что этот рассказ я уже слышала утром. Если смотреть долго на звезду, то она начинает дрожать. Наверное, ее это беспокоит. Но если бы я нашла в этом огромном небе свою звезду, она бы не дрожала. Пока я искала свою звезду, Володя тем временем уже совершил облаву на Хитровке, забрал бандитов и спекулянтов, и они так отстреливались, а девочки так визжали, что я окончательно потеряла всякую возможность найти свою недрожащую звезду. Дело шло к ночи, и кто-то из старых ударил в колокол. Пора было расходиться. Володя прожил у нас около недели, это был его отпуск. Первые дни мы с ним очень дружили. Я висела на нем, как на заборе. Ходила по пятам и приставала с просьбами. «Володь, а Володь, пойдем на мысок?» И он шел. «Володь, а Володь, пойдем покачаемся на качелях?» Он опять шел. «Володь, а Володь, послушай мои вопросы к тебе». Я приносила дневник и читала, а он слушал и давал мне ответы. Ответы помню плохо, а вопросы сохранились в дневнике. Первый. «Как по-твоему, кого папа больше любит, тебя или меня?» Второй. «Объясни мне, как в тебе заводятся стихи?» Третий. «Папа говорит, что Пушкина убил царь, но ведь на самом деле его убил Дантес. Как это понять? Кто же его убил, в конце концов?» Четвертый. «Можешь ли ты ударить бандита, если он слабее тебя силой?» Пятый. «Как ты думаешь, меня возьмут замуж? Или я совсем некрасивая?» Шестой. «Ты большевик или нет?» Седьмой. «Папа читал вслух «Медного всадника» и сказал, что это совершенство. А когда я заштопал ему носки, тоже сказал, что это совершенство. Как это понять?» Восьмой. «Что еще идет за совершенством? Или это уж конец хорошего?» И так далее. Обретя вновь своего брата, я старательно начала его мучить словом и делом. Он был терпелив, снисходителен и, казалось, наслаждался моим обществом. Я его взнуздала, оседлала и хорошо натянула вожжи. Все было в порядке. И вдруг, в один прекрасный день, он вывернулся из моих рук и исчез. На завтра повторилось то же самое. Улыбка, обещание, потом рывок и исчезновение в неизвестном направлении. Я на мысок. Пусто. Я аукать в лес. Никакого отклика, кроме эха. Я туда, я сюда. Везде пусто. Нет брата. Исчез. Что тут со мной сделалось, описать не могу. Я совсем ополоумела от обиды и ревности. Начала рыскать по всем закоулкам, стараясь не упускать его из вида. Наконец выследила, что Володя, старательно расчесав свои волосы на косой пробор и прицепив на бок кобуру, отправляется на Розановку. И этого только не хватало. Тогда я решил дать ему отпор и окатить презрением. Я не смотрела ему в глаза, делала вид, что не замечаю его, но боковым зрением все время следила за ним, и сердце мое продолжало разрываться на части от горечи потери. Брат как будто бы не замечал моих страданий, был весел, оживлен и, видимо, вполне доволен жизнью. Однажды он вдруг, как ни в чем не бывало, подошел ко мне, обнял и спросил: «Тучка, может быть, мы пройдем посидеть с тобой на мысок?» В ответ я зашипела, как змея, смахнула его руку со своего плеча, посмотрела на него сверху вниз. Это не важно, что я была ниже ростом. Я точно помню, что задумала смотреть на него сверху вниз. И ледяным противным голосом ответила заранее придуманной фразой: «Прошу не прогневаться. Нет, я не пойду с тобой на мысок. Мне некогда. я иду на скотный двор. И ушла величественно, не оглядываясь, торжествуя, что отплатила ему за все свои обиды и страдания. Перед отъездом брат отозвал меня в сторону. Лицо его было беззащитным, голос просительным, и, протягивая мне бумажный треугольник, сказал: «Тучка, прошу тебя, сбегай завтра на Розановку и передай его Тамаре. Только, пожалуйста, сестричка, сделай так, чтобы никто не видел». Я онемела и расслабилась. «Боже мой! Он влюблен! Как же это я раньше не догадалась! Дура я, дура! Передам, передам, не беспокойся!» Я радостно комкала записку, смотря ему в глаза и еле сдерживаясь, чтобы не разреветься от умиления, что он так раскрылся и доверился мне. А Володя отгремел, отшумел стихами, сделал сказку на мыске, влюбился в Тамару и уехал от нас обратно в Москву. Пощечина. Мама в детстве говорила: «Накормлю пощечинами», но никогда ими не кормила. И я вечно хохотала над этим обещанием. «Таня!» — звала она. «Что, мама? Поди сюда!» «Зачем?» «Без объяснения причины!» «Сейчас, мама!» «Не сейчас, а сию минуту, а то накормлю пощечинами!» Тут я с хохотом удивлялась, требовала кормления пощечинами, и начиналась возня и визг. Но вот теперь в колонии я получила настоящую, первую и последнюю, я надеюсь, за всю свою жизнь пощечину. Если говорить точнее, то это была не настоящая пощечина, а просто шлепок по щеке. Мама меня шлепнула, и, как мне показалось, ни за что. Получила я эту оплеуху в чулане, куда забилась, не желая танцевать венгерский танец перед Маргаритой Ивановной Гринчар, женой санаторного врача. Эта милая женщина собственноручно шила мне венгерский костюм, обшила его собственными блесками и монетками, а потом внезапно заболела и не могла быть на концерте. И вот теперь, поправившись, она пришла в колонию полюбоваться на творение рук своих. Девочки освободили место для танца, меня нарядили в венгерский костюм, Анна Павловна села за рояль, а я вдруг не захотела танцевать. Мне, видите ли, стало стыдно, и убежала в кладовку реветь и ломаться. Здесь настигла меня мама и привела в боевую готовность неожиданной, невиданной и оскорбительной оплеухой. Зареванная, с пылающей щекой, до сих пор чувствую, что это была левая, я вышла из кладовки и с трагическим видом протанцевала венгерский танец. Казалось бы, на этом дело кончилось, но оно только началось. Мама, видимо, не поняла, что я уже не та Таня, которую можно было кормить пощечинами. Теперь от этого кормления из меня прыснуло во все стороны все дурное, что во мне было. Именно с этого момента я начала выкраивать жизнь по-своему. В колонию привезли холст. Мама хотела мне шить платье, но я отвергла ее услуги и шила себе платье дерюгу сама и по своему фасону. Я стала по-своему ухаживать за папой. Я по-своему постригла себе волосы и отпустила челку. Я стала ломаться. Я вообразила, что я исключительная и особенная. Когда мама говорила мне, что я стала плохая девочка, я молчала, но про себя злорадно твердила: «И буду еще хуже, потому что ты меня ударила». Вспоминаю, как в один из приездов брата мама, придя в ужас от его заросшей головы, схватила машинку для стрижки волос и предложила Володе постричь его. И он покорно подставил свою красивую голову под уродство и терпел, как терпит собака, которую чешут не там, где у нее чешется, но она молчит, потому что добрая и благодарная. «Нет, я не из таких», — говорила я себе, наблюдая это зрелище и закручивая в улитку свою челку, закалывал ее английской булавкой на лбу. «Таня, что ты сделала со своей челкой? Зачем ты себя уродуешь?» — сокрушалась мама, протягивая руку к моим волосам. «Не трогай», — угрожающе предупреждала я. «Вера Белова сказала, что у меня сократовский лоб и что его надо показывать». «Но зачем же булавку закалывать?» — хохотала мама. «Такая длинная, лысая девочка, да еще с английской булавкой на сократовском лбу». Наверное, и правда это было смешно. «Так надо», — — категорически возражала я и продолжала ходить с английской булавкой, пока не отрастила челку. Мама говорила: «Не надо раздувать обиду, надо уступать. Отойди в сторону, не спорь». А я лезла только что не в драку, да еще со старшими. Мама говорила: «Надо есть с закрытым ртом». А я, назло ей, раскрывала свою пасть так широко, что туда залетали мухи. Мама говорила: «Не сутулься». Я сгибалась в три погибели. Не знаю, во что бы я превратилась при таком старании совершенствоваться в плохом, если бы не Володя, с которым я поделилась своими достижениями. Это он объяснил мне, что все плохое и гадкое надо пресекать вначале, что плохое начинается с незаметных пустяков, а потом вырастает длинную кишку урост, лжи, злости и даже подлости. Господи, куда мне деваться? Как вернуться обратно? С ужасом подумала я. И для начала пошла, взяла у папы большие канцелярские ножницы и хоть криво, но отрезала обратно свою челку, решив этим поступком начать исправление и уберечься от зла и подлости. Челку-то я отстригла, но из-под маминой опеки вышла раз и навсегда. Снаружи все было в порядке, но внутри я стала самостоятельная, безоговорочно подчинялась только маминому пению и лечению. Все остальное я начала делать по своим законам. Тонкая кромка льда. Вспоминаются какие-то истории, и все время кажется, что случились они не со мной, а с другим, хотя и близким человеком. А тебе это рассказали, и ты хорошо почувствовала и пережила с рассказчиком все эти события, и тебе представилось, что это произошло с тобой самой. Но что бы там ни казалось, а эта история все-таки случилась со мной и ни с кем другим. Была ранняя-ранняя весна. Снег осел и проваливался под ногами, а между землей и верхним его пластом появилась начинка из воды. Еще немного, и весь снег уже превратится в воду, чтобы соединиться с землей, но пока он был еще снегом. Шла последняя борьба зимы и весны. Тот тревожный, опасный момент, когда не знаешь, кому же довериться, когда утром весна, а вечером зима, когда огромное снежное поле каждую минуту может зашевелиться и поползти, когда под снегом уже булькала и жила своей жизнью вода, то на вид поле еще казалось зимним. Деревья стояли влажные и теплые, только кое-где не могла еще отлепиться от елки или березы, похудевшая от солнца сосулька, но и она уменьшалась на глазах, и грузные капли воды, капая с нее, продырявливали снег до самой земли. А некоторые дубы, которые зимовали в желтой листве, спохватились и начали поспешно облетать, освобождая место для новых будущих листьев. Снег уже потемнел, зяблики запели вовсю, и пес желтый лежит на солнышке и млеет, и дремлет. Но зима еще рядом, она еще тут, она тревожит, угрожает и цепляется за каждый кусочек снега, за каждую сосульку. Сегодня все-таки, наконец, треснул лед, и начался ледоход на нашей речке Торгоши. И сразу же все уже окончательно повернуло на весну. Мы возвращались небольшой стайкой из деревни Дедушкино. Девочки и мальчики, среди них моя сестра Нина и я, уже спустились с горы по грязной дороге и перешли через старый дырявый мост, с которого рыбаки удили рыбу, и я подобрала там маленькую, величиной с мизинец, снулую рыбку и, зажав ее хвостик большим и указательным пальцем, унесла с собой. Ледоход под мостом уже шел вовсю. Огромные льдины горбились, поднимались, вставали дыбом на середине реки, но по краям у берега лед еще был неподвижный и зимний, так же, как и снег, он обманывал. Мы сумели пробраться через поле к берегу, по чьим-то черным, много растаявшим и снова замерзавшим и от этого сделавшимися великаньями следам. Солнце пекло, я сняла тяжелое казенное пальто и, надев его в накидку, застегнула у горла на крючок. Крючок этот потом чуть не погубил меня. Наша Нина стала в колонии очень смелая, даже отчаянная девочка. От прежней тихой Нины и следа не осталось. Может быть, она хотела еще покрасоваться перед мальчишками? Не знаю. Знаю только, что я всегда очень страдала, когда она выкидывала какие-то номера. Если Нина прыгала через костер, мне казалось, что она не сумеет допрыгнуть до земли, а плюхнется в огонь. Если бегала в горелке, мне тоже было тяжело, потому что Нина хоть и бегала быстро, но как-то нелегко, не как ветер, а как конь. Мне нравилось, когда она сидела за роялем, это ей шло. Или когда жала рожь, или доила коров, или танцевала. А вот как она бегает и прыгает, мне не нравилось. И я страдала, может быть, еще и от того, что наша Нина была очень красивая. Но мне этого было мало. Мне хотелось, чтобы она была идеальная. И все, что нарушало эту идеальность, заставляло меня страдать, иногда даже плакать. Вот и здесь, в это ослепительное, но опасное утро, я заволновалась, когда Нина вдруг прыгнула на неподвижный еще около берега лед. Она бегала по нему и скользила, и дразнилась, и вызывала всех бежать за ней. Опять она делает не то, что нужно, не то, что ей идет. Опять показывает свою удаль и ухарство, — подумала я, еще не понимая всей опасности, которой она подвергалась. Несмотря на приглашение, никто за Ниной на лед не прыгнул. Я кричала ей: «Нина, иди обратно! Нина, не бегай!» А девочки кричали: «Нина, не доверяйся льду, это опасно! Нина, ты провалишься!» Я-то не думала о том, что это опасно. Мне просто было тоскливо смотреть на эту одинокую Нину, скачущую по кромке льда и выделавшую какие-то странные, не идущие ей прыжки на фоне серых, даже аспидных льдин. А льдины за ее спиной плыли, сталкивались, вставали ребром и снова с грохотом валились в воду. «Нина, вернись!» Но Нина продолжала выплясывать, а под ногами у нее была обманчивая полоса неподвижного льда. Она рухнула в воду сразу, в одну секунду, бегала, прыгала, и вдруг ее не стало, только лед на реке. Потом всплыла ее шапка, и тут же вслед за шапкой, но уже ближе к середине реки, в самом водовороте льдин появилась Нинина голова. Она неестественно хохотала и что-то кричала, делая вид, что ей нравится это купание. Тревога молнией пробежала по нашей компании, и всем сразу стало ясно, что Нина должна погибнуть. Мальчики стали ломать какие-то сучьи, тонкие деревца, но сестра дотянуться до своего спасения уже не могла. Мне показалось, что уже нет Нины, и только ее отрезанная от туловища неестественно хохочущая голова еще продолжает плавать среди льдин. Не найдя в себе силы смотреть на это зрелище, я разбежалась, хорошо оттолкнулась от крутого берега и прыгнула в реку спасать сестру. Расчет был правильный. Я прыгнула прямо на Нину и утопила ее второй раз, а вместе с ней и себя. В воде я открыла глаза, там все кипело и вертелось, но было почему-то не серое, не аспидное, как наверху, а голубое. И еще помню, что под водой было тихо, удивительно тихо. Сколько продолжалась эта подводная жизнь, не знаю. Что-то хлопнуло меня по голове, и я потеряла сознание. Когда я пришла в себя, то мы с Ниной были уже над водой, и опять я заметила, что шума нет, тишина окружала меня, над головой было много неба, вокруг нас стены льда, только этот лед почему-то душил меня. Я задыхалась и поняла, что пришла смерть. Боже мой, затосковала я. Что-то ведь надо делать перед смертью, что-то сказать. Но сделать перед смертью мне ничего не удалось, так как я опять потеряла сознание. На этот раз, как потом выяснилось, я удушилась крючком собственного пальто. Сестра, которая была сильным пловцом, видя, что я не двигаюсь, стала плыть на спине —